Сирийцы каким-то образом убедили мутантов атаковать экспедиционный корпус, проводивший в Сирии операцию «Возмездие». Дикари бросались на боевых роботов и боевые беспилотники с топорами в руках, но солдаты Нельсона оказались такими же слизняками, как их губернатор. Вместо того, чтобы держать позиции, они начали отступать при первых потерях. Он, Джейсон, сделал все, чтобы исправить ситуацию, но слизняки Нельсона все провалили, проявив полную неспособность к решительным действиям. Специалисты губернатора по термоядерным зарядам не смогли активировать ядерный фугас и отправить мутантов в ад, хотя там всего-то и требовалось, что включить таймер обратного отсчета и установить механизм мгновенного подрыва на случай, если дикари хотя бы дотронутся до фугаса, элементарно. Но вместо этого они умудрились позволить мутантам перебить себя, и ядерный фугас был потерян. Теперь он наверняка находится в руках у сирийцев. Впрочем, без средств доставки он не опасен. А что сделали героические профессионалы Нельсона, которым было доверено охранять захваченные подводные ракетоносцы арабов? Это вообще уму непостижимо. Какие-то морские мутанты напали на субмарины, и эти трусливые ублюдки ударились в панику. И это зеленые береты армии США. Насмерть перепугавшись, они запустили двигатели вскрытых субмарин и ракетоносцы, естественно, затонули в океане вместе с этими идиотами. Как они вообще смогли сделать это? Субмарины давно потеряли ход. Вот что значит трусость. Она может свернуть горы. Вибрирующий под ногами пол затрясло сильнее, и из пересекшей потолок трещины посыпалась земляная пыль. Полковник остановился, держась за стену, чтобы не упасть, и дождался ослабления тряски. Чертовы мутанты, он заставит их всех отправиться в ад. Да, он не ожидал, что дикарь Биопсионик отважится вторгнуться на территорию Соединенных Штатов. Но это ничего не меняет. Радиация должна была убить мутантов еще сутки назад. Кто знал, что среди мутантов будет самка-регенерант, и что толпа дикарей совершенно не пострадает к моменту начала боя на поверхности. Это никак нельзя было предусмотреть. Все архивы и базы данных имеют информацию о пониженной агрессивности регенерантов. Американский континент вообще всегда был для дикарей самым страшным табу. Коридор вновь тряхнуло, и Джейсон прислонился спиной к дрожащей стене. Эти уродливые ублюдки действуют ему на нервы. Они устроили землетрясение, и теперь штат Юта испытывает проблемы с функционированием оборудования, чувствительного к тряске. Монорельс пришлось обесточить, пассажирские капсулы сходят с направляющих, теперь все передвижения осуществляются только пешком. И это явилось для полковника настоящей пыткой. Врожденные травмы не позволяли ему ходить постоянно, но он терпел, скрежеща зубами от ненависти. Это он как-нибудь переживет. Пусть Нельсон теперь побегает. Несколько непрочных коридоров обрушились от землетрясения, аппаратура анабиоза начала сбоить, и губернатору пришлось разбудить всех жителей штата. Теперь его засыпают упреками в недальновидности и неспособности эффективно управлять штатом. Хоть что-то хорошее. Нельсон еще пытается барахтаться в мелкой политической воде, стремясь свалить всю вину на Джейсона, но все это ерунда. Мутанты разрушили на поверхности Земли фотонные ловушки, питающие генераторы энергетического синтеза. Вот когда в Юте начнутся проблемы с электричеством, вот тогда Нельсон пойдет ко дну мгновенно. Жаль, что нельзя дождаться этого момента. Воздействие мутантов на почву слишком ощутимо. Дикарям никогда не разрушить Юту полностью, но нанести штату существенный ущерб они могут. Этого допустить нельзя, потому что крупные аварии и поломки поставят в вину и ему тоже, как директору ЦРУ. Но полковник Джейсон не просто оправдает доверие американцев, он докажет, что достойнее его нет кандидатов в президенты. Он лично уничтожит опасных мутантов, причем раз и навсегда, а затем установит абсолютный контроль над донорами. Полковник стряхнул с плеч земляное крошево и направился дальше по дрожащему коридору, не отрывая рук от стены. До химической лаборатории ему удалось добраться за полчаса. Там он обнаружил мутанта Эмонора, ошивающегося в служебном помещении возле нескольких научных сотрудников. «Агент Эмонор, что вы здесь делаете?» – зло процедил Джейсон. «Я запретил вам покидать в вашу комнату. Это мы вызвали его сюда, сэр», – доложил один из химиков. «Его помощь требуется нам для завершения синтеза в установленные вами сроки». «Чем же мутант может помочь науке?» – окрысился полковник. «Подсказать пару формул? Процесс синтеза требует выверенного технологического процесса», – ответил химик, не скрывая пренебрежения. Выскочки Нельсона, присмыкавшиеся перед Джейсоном до начала проблем, теперь во всем подражают своему губернатору. Это хорошо. Джейсон запомнит всех, кто пытался саботировать обретение гражданами США вечной жизни. Когда он займет президентское кресло, на всех руководящих постах, вплоть до самых малых, будут стоять только истинные патриоты Великой Америки. Тем временем химик продолжил исторгать из себя спесь. Мы не можем проводить реакции в условиях постоянной болтанки, а использование способностей этого мутанта позволяет нам нейтрализовать тряску. Он закончил объяснение и язвительно добавил: «Сэр». Джейсон брезгливо скривился, но не стал усугублять конфликт. Это может подождать, основная цель дороже. Он только сейчас обратил внимание, что химическая лаборатория не подвержена землетрясению, а мутант Эмонар неторопливо перемещается по ее коридорам и постоянно бормочет свои дикарские напевы. От понимания того, что какой-то мерзкий уродливый мутировавший дикарь способен сделать то, что недоступно науке и технологиям величайшего во вселенной народа, злоба внутри полковника вскипела настолько сильно, что он с трудом взял себя в руки. Пусть эта ошибка изувеченной биодеструктором природы шепчет и дальше, в этом даже есть своя красота, один мутант помогает уничтожить других мутантов. Все ради достижения великой цели. Позже Джейсон переловит и уничтожит всех мутантов-биопсиоников. Доноров надлежит разводить в условиях, исключающих даже малейшее неповиновение. Что вы ему сказали? Полковник подошел к химику едва ли не в упор. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что мутантам нельзя доверять. Такие, как он, сейчас пытаются убить нас всех. А мне казалось, что это ваш протеже. Насмешливо парировал научный червь. Если бы он хотел что-нибудь поломать, то давно бы сделал это. Благодаря его помощи мы выполним в срок ваш же заказ, мистер Джейсон. Реагент Долтона будет синтезирован в указанном объеме. И, кстати, полковник, когда мы ответили на его вопросы, подробно объяснив, как великая наука химия уничтожит зеленых дикарей, этот мутант был очень поражен и с тех пор ведет себя более чем тихо и выполняет все наши требования беспрекословно. Сила науки произвела впечатление даже на него. Чего нельзя сказать о вас, сэр. Вы мешаете нам работать. Джейсон криво усмехнулся, смерил химика презрительным взглядом и сквозь зубы приказал мутанту после окончания работ явиться к нему за дальнейшими указаниями. Полковник покинул лабораторию и вновь оказался в содрогающемся туннельном коридоре. Пришлось вновь ухватиться руками за стену и успокоить очередную вспышку бешенства. Скоро он одержит победу над всеми, и над мутантами, и над лжепатриотами. Надо лишь немного подождать. Он двинулся к военным ангарам, стараясь не обращать внимания на обгоняющих его граждан, имевших гораздо меньшие повреждения опорно-двигательного аппарата. Ничего, после уничтожения мутантов монорельс восстановит, и его мучения прекратятся. Двигательные дисфункции можно пережить, главное, что ему достался мозг, достойный великих американцев прошлого. В тот день, когда полковник Джейсон узнал о неудачных экспериментах профессора Колорадского университета гемогенетики доктора Долтона, он не стал откладывать дело на потом. Полковник сразу скопировал все данные по синтезу активного реагента, подавляющего репродуктивную функцию зеленых мутантов, на свой служебный компьютер и свой личный планшетный лэптоп. Последний был всегда при нем, благодаря чему реагент Долтона в настоящий момент и синтезировали химики штата Юта. Джейсон заполнит им тысячелитровые емкости транспортного самолета, на борт которого погрузит крылатые ракеты, как только будет закончен взлом их управляющих цепей. На этот раз полковник все сделает лично, доверия малодушным лжепатриотам Нельсона нет. Джейсон вылетит к Новой Африке и нанесет удары. Первая ракета превратит в радиоактивную пыль стадо мутантов, что бесчинствует сейчас на поверхности, а еще четыре он равномерно распределит по ареалу обитания зеленокожих дикарей, предварительно выпустив в атмосферу реагент Долтона. Ядерные вспышки уничтожат основные стойбища мутантов, а мощная взрывная волна разнесет реагент по всему ареалу их обитания. Все, кто не подохнет в термоядерном огне, заработают бесплодие, и через 50-60 лет от зеленых дикарей не останется даже воспоминаний. Последнюю, шестую крылатую ракету он оставит для сирийцев. Как только будет покончено с главными проблемами, Джейсон обязательно закончит начатое и избавится от недобитых арабов. Все равно хранить ракету не имеет смысла, без специального оборудования, утерянного вместе с субмаринами, ядерный заряд распадется с течением лет. Поэтому более полезно использовать его по прямому назначению. Очередной всплеск сейсмической активности сотряс центральный коридор, и Джейсон все-таки упал, не сумев удержаться на усталых ногах. Полковник отполз в сторону от сыплющихся из потолочных трещин струек земляной пыли и не стал подниматься. Мутанты перемещают область максимального воздействия по всей территории штата Юта, и он решил дождаться, когда тряска на некоторое время ослабнет. От постоянного хождения ноги Джейсона уже не желают шевелиться, и небольшой отдых будет только на пользу. Тем более, что с момента обнаружения мутантов на американском континенте полковник не снимал скафандра, и опасаться было нечего. Спустя четверть часа эпицентр землетрясения сместился, и полковник решил продолжить движение. Он оттолкнулся от пола протезом руки, и мощные механические приводы с легкостью поставили его на ноги. Джейсон мстительно ощерился. За этот протез мутанты тоже заплатят. Он направился дальше. За время лежания его ноги отдохнули, и некоторое время полковник не чувствовал усталости. Его настроение улучшилось, и он принялся размышлять, а не приказать ли мутанту Эмонору ходить следом за ним, чтобы нивелировал тряску. Тогда перемещения на большие расстояния по коридорам Юты будут проходить с большей эффективностью и комфортом. Обдумав этот вариант, Джейсон пришел к выводу, что он неприемлем. По долгу службы директор ЦРУ бывает во многих жизненно важных и суперсекретных подуровнях штата. Допустить туда мутанта означает поставить под угрозу национальную безопасность. Наоборот, как только химики закончат синтез реагента Долтона, полковник полностью ограничит мутанта в правах передвижения. Этот дикарь всюду сует свой нос. Любопытство Эмонора вызывало у него подозрение и просто бесило. Джейсон извлек из ударопрочного чехла, укрепленного на боковой поверхности скафандра, планшет личного компьютера и вывел на экран окно локатора системы слежения. Несъемный браслет с радиомаяком полковник надел на Эмонора после того, как заподозрил его в сокрытии информации, имеющей важнейшее значение для национальной безопасности США. Произошло это трое суток назад, в подуровне аварийного телепортатора. В тот день Джейсон усиленно допрашивал его, выясняя возможности возглавляющего дикарей биопсионика. В частности, полковника интересовало, насколько реальна угроза того, что предводитель мутантов сможет принудительно активировать телепортатор штата Юта либо открыть собственный телепорт на его территорию. Агент Эмонор говорил много и не по существу, утверждая, что слишком слаб в сравнении с мощным дикарем и потому не в состоянии определить пределов его возможностей. Однако и предоставленных им данных хватило, чтобы прийти к однозначному выводу о том, что угроза велика. Под уровень телепортатора заминировали и подготовили к тотальному уничтожению. Если супербиопсионик проникнет туда, тонны взрывчатки смешают его с землей мгновенно. С возможностью произвольной телепортации мутантов все было неясно. Агент Эмонор заявлял, что супербиопсионик способен переместиться туда, где уже бывал ранее, либо отследить работу приемной и передающей антенны телепортатора и переместиться в любую из соединяемых ими точек. При этом мутант уточнял, что мощные всплески энергетической активности также могут привлечь супербиопсионика, например, мощные радиопередатчики, радары, оборудование производства и накопления энергии. Причем якобы работу особо мощной техники можно отследить и после ее деактивации, и вроде как даже в течение довольно длительного времени после таковой. В связи с этим встал вопрос о безопасности штата Вайоминг, находящегося в глубоком анабиозе в полном составе. Ведь автоматика Вайоминга поддерживает связь с Ютой в дежурном режиме, что подразумевает периодический обмен радиоволнами. Необходимо было точно выяснить, способен ли супербиопсионик отследить местоположение спящего штата. Если ЦРУ не может гарантировать Вайомингу безопасность, то его граждан стоит немедленно разбудить, невзирая на президентскую гонку. Но делать это, не имея оснований, не стоило. Пожалуй, это единственное, в чем полковник Джейсон и губернатор Нельсон были единодушны. В остальных вопросах после провала финальной стадии операции возмездия их позиции можно было смело называть враждебными. Для того, чтобы оценить степень угрозы штату Вайоминг, агент Эмонор потребовал показать ему все устройства, так или иначе осуществлявшие контакты со спящим штатом. Мутант утверждал, что сможет почувствовать ранее исходившие от них следы магических потоков и определить, сможет ли супербиопсионик вычислить по ним координаты Вайоминга. Полковник Джейсон был категорически против подобных экскурсий, но губернатор Нельсон настоял на своем, фактически воспользовавшись служебным положением. Мнение директора ЦРУ было проигнорировано, и мутанта Эмонара провели по всем подуровням коммуникационных служб. Когда агент оказался возле аварийного телепортатора, он повел себя подозрительно. Аппаратура слежения зафиксировала исходящую от него волновую активность, направленную непосредственно на передающий контур антенны телепортатора и блоки электронной памяти управляющего ею компьютера. Джейсон потребовал немедленно прекратить эксперимент, взять Эмонара под стражу и поместить в экранированную камеру. Мутант пришел в ужас и рассыпался в оправданиях и заверениях в своей нерушимой преданности. Он проверял телепортатор на предмет сохранения отпечатков магии, потому что супербиопсионик будет делать то же самое. Полковника этот ответ не устроил, но губернатор вновь поддержал Эмонара. После того, как мутант поклялся, что все контакты с Вайомингом последний раз проводились слишком давно, и потому выследить спящий штат невозможно, Джейсон потребовал проверки агента на полиграфе. Полиграф показал, что мутант не врет, и Нельсон успокоился окончательно. Полковник понял, что губернатор будет использовать эту ситуацию как пример очередной некомпетентности директора ЦРУ, но в отличие от трусливого политикана меньше подозревать Эмонара не стал. На мутанта был надет браслет системы слежения, и Джейсон запретил ему покидать жилой сектор. «Полковник Джейсон, вас вызывает губернатор Нельсон», — вкратчиво доложил личный компьютер. «Соединить», — приказал директор ЦРУ. «Хорошие новости, полковник. Наши специалисты только что добились успеха», — голос губернатора вновь звучал торжественно, и Джейсон скривился. «Губернатор рассчитывает вынудить его сделать всю работу, а после присвоить победу себе. Не выйдет». «Поздравляю, губернатор», — откликнулся Джейсон. «Крылатые ракеты под нашим контролем, программный код сирийских ракет взломан. Теперь мы можем использовать их во имя Америки». «Хорошая работа, сэр», — похвалил полковник. «Грузите их на транспортный самолет и подключайте к бортовому компьютеру. Я сам введу координаты целей для поражения. Вылет состоится, как только цистерны с реагентом Долтона окажутся на борту. Вы уверены, полковник, что сможете преодолеть блокаду мутантов на транспортном самолете?» — уточнил Нельсон. «У нас не осталось беспилотников, все боевые самолеты потеряны. Мы уже обсуждали это неоднократно, губернатор», — прервал его Джейсон. «На транспортный самолет установлена система стелс. Я сам проверил ее работоспособность. А для увеличения надежности я возьму с собой мутанта Эмонара. И если он будет делать свою работу недостаточно качественно, я лично пристрелю его. До встречи в Ангаре, губернатор». Полковник прервал связь с Нельсоном и немедленно вызвал офис ЦРУ в Юте. Он приказал дежурному офицеру доставить агента Эмонара в ангар и отключился. Местные офицеры подчинялись ему лишь формально. Фактически они выполняли только те его распоряжения, что одобрял губернатор, саботируя остальные указания, но с этим приказом справятся даже они. Джейсон ухмыльнулся. «Скоро все станут на свои места. Доноры будут под его контролем. И это решит судьбу президентской гонки. Ведь кроме полковника Джейсона других специалистов по мутантам в США не осталось. Все они традиционно проживали в штате Колорадо, так как именно там находилась штаб-квартира ЦРУ. Никто, кроме Джейсона, не знает, как управлять стадом мутантов, на что они способны и каких методик необходимо придерживаться для лучшей культивации донорского материала. Губернатор Нельсон наивно полагает, что подомнет под себя власть, а мутант Эмонар станет его советником по делам выращивания донорского материала. Таким нехитрым способом Нельсон планирует нивелировать недостаток своей компетенции по проблематике мутантов. Но планам губернатора сбыться не суждено. Вместо этого будет реализована стратегия Джейсона. Замысел директора ЦРУ был прост и потому не имел шансов на провал. Пока стадо агрессивных мутантов сотрясает штат Юта, громя основной выход на поверхность, полковник использует запасную шахту подъемника. Вся аппаратура на поверхности уничтожена, но датчики системы маскировки запасной шахты не фиксируют вокруг себя движения за исключением стандартной активности насекомых. Единственной проблемой мог стать гигантский кремниевый жук, обитающий в районе запасной шахты, но приборы не регистрируют его появление вот уже несколько дней, и все должно пройти успешно. А даже если летающий монстр появится, он не остановит полковника, потому что вылет будет производиться в два этапа. После открытия шахты в воздух поднимется примитивный беспилотник, один из нескольких, наскоро собранных техническими специалистами из того, что оказалось в наличии. Перед его стартом мутанты Монар сделает так, что беспилотник со стороны будет похож на штурмовой бомбардировщик. Раз мутант способен закамуфлировать зеленых беретов в дикарей, то пусть решит и проблему отвлечения внимания своих соплеменников. Фальшивый бомбардировщик покинет шахту и ляжет на курс, проходящий на расстоянии зрительного контакта от толпы мутантов. И дикари, и кремниевые жуки, неважно, кто там, на поверхности, дожидается ядерного удара, бросится за ним. В этот момент транспортный самолет спокойно совершит взлет. В случае необходимости будут запущены и остальные беспилотники, закамуфлированные под боевую авиацию. Главное поднять транспортный самолет на предельную высоту и набрать скорость. После этого ему уже ничто не грозит. Джейсон отведет машину на безопасное расстояние и произведет пуск. Со стадом агрессивных мутантов будет покончено. После этого полковник доберется до реала их обитания, выпустит в атмосферу реагент Долтона и нанесет финальные ядерные удары. Потом Джейсон ликвидирует мутанта Монара и в завершении операции посетит воздушное пространство бывшей Сирии. Выжившая горстка арабов укрылась в горно-рудных шахтах, но высокоточный термоядерный удар, нацеленный четко в центр инфраструктуры, расположенной в районе входа в подгорный комплекс, либо уничтожит сирийцев, либо похоронит их под тысячами тонн обвалившейся породы. Позже, когда дойдут руки, их можно будет добить химическим оружием, если престарелые ублюдки сами не вымрут к тому времени. Полковник Джейсон вернется в Юту победителем. Остальное дело политтехнологов. Нельсон даже не сразу осознает, что проиграл. Он разбудит Вайоминг, своих граждан он уже разбудил, начнется предвыборная кампания, в которой губернатор будет использовать все средства, чтобы очернить доброе имя Джейсона и присвоить себе его победу. Резкий всплеск активности, а также сохранность жизни и здоровья граждан потребует полного переливания крови всем гражданам США. На это уйдет большая часть заготовленной гемосыворотки. И вот тут-то и поднимется вопрос о дальнейшей разработке донорского материала, и страна сама придет к Джейсону. Даже если Нельсон решится действовать среди мутантов самостоятельно, лишенный элементарных знаний, то полковник тайно организует ему несколько громких провалов. Сделать это будет несложно. Сторонники Нельсона не знают дикарских языков, не владеют тамошней внутриполитической ситуацией, не в курсе их предрассудков и прочих манипулятивных рычагов. Иными словами, они понятия не имеют, что делать с донорским материалом, и первым делом бросится заготавливать доноров силовыми методами. Мутанты окажут сопротивление среди людей, губернатора будут жертвы, и это решит исход политического противостояния. Джейсону будет достаточно и одной смерти, чтобы возмущенное общественное мнение вывернуло Нельсона наизнанку. Погруженный в процесс спланирования полковник внезапно услышал за спиной тихое рычание и обернулся, вскидывая встроенный в протез бластер. Его первая мысль о вторжении мутантов оказалась напрасной. По центральному коридору двигался электрокар аварийной службы, за рулем которого сидел офицер местного офиса ЦРУ. За ним расположились два других офицера, меж которыми возвышалась фигура мутанта Эмонара. Джейсон сдержал гримасу ярости. Значит, все это время в офисе ЦРУ Юта имелся транспорт на случай аварийной ситуации, но ему, директору ЦРУ США, страдающему от нарушения двигательных функций, даже не сказали об этом. Он был уверен, что за этим стояло прямое указание Нельсона. Таким способом губернатор лишний раз намекнул полковнику, кто здесь главный. Окей, господин губернатор, Джейсон стерпит и это. Тем более, что терпеть осталось недолго. Офицер остановил электрокар возле полковника и подчеркнуто вежливо доложил ему по форме. Джейсон занял место рядом с водителем, и машина покатилась дальше, урча колесами, прокручивающимися на засыпанном земляным крошевом напольном покрытии. Под уровень ангара располагался в другом конце штата Юта и был ближайшим к поверхности. Воздействие мутантов сотрясало его сейчас сильнее всего, и начать погрузочные работы не удавалось. С потолка постоянно падала облицовка, опоры погрузочной техники разъезжались, осветительные штанги срывало с креплений, все вокруг вибрировало. Незакрепленные грузы неконтролируемо перемещались по полу, система вентиляции отказала, оборванная проводка искрила, и в воздухе клубилась строительная пыль. Полковник приказал агенту Эмонару погасить колебания, но дикарь не сумел сделать это полностью. Он заявил, что армия на поверхности слишком сильна и на этом расстоянии он не в силах нейтрализовать их совместное воздействие. Пришлось ждать, пока дикари сместят область максимальной тряски, и только потом производить погрузку, которая затем дважды прерывалась из-за возвращения области колебаний. К вылету удалось подготовиться только после полудня. Цистерны с реагентом Долтона и крылатые ракеты были надежно установлены в грузовых трюмах, и авиационные техники дали разрешение на вылет. «Начинайте открытие запасной шахты», — приказал Джейсон, усевшись в пилотской кабине за пульт оператора систем вооружения. «Агент Эммонар, изготовить прикрытие беспилотнику. Жду вас с набдборту». Мутант забормотал, шевеля руками, и небольшой беспилотник начал принимать очертания штурмового бомбардировщика. Полковник наблюдал за этой картиной, не скрывая омерзения. Какой-то вонючий уродливый мутант может вызвать изменения волновой структуры света усилием своего уродливого мутировавшего мозга, а он, один из лучших представителей величайшего народа, на это не способен. Эволюция явно допустила фатальную несправедливость, но полковник Джейсон сейчас исправит ее ошибку. Вскоре на месте беспилотника стоял бомбардировщик, с виду не отличающийся от настоящего, и полковник дал операторам дистанционного управления команду на вылет. Беспилотник подняли в ствол входной шахты, и он начал подъем вверх. Перекрывающие шахту переборки распахивались перед ним одна за другой и уже не закрывались, ожидая вылета транспортного самолета. Наконец фальшивый бомбардировщик оказался на поверхности, и экраны телеметрии ожили, передавая картинку с его камер. Первое, что увидел полковник, была стая агрессивных мутантов, замершая вдали на вершине одного из каменистых холмов. Джейсон победно усмехнулся. Он не ошибся, планируя операцию. Сейчас мутанты заметят беспилотник и бросятся за ним, несмотря на то, что не умеют летать. А операторам увести приманку, скомандовал Джейсон. А агент Эммонар, кто мне, немедленно. Мутант подчинился, спешно запрыгивая в самолет, и полковник приказал пилотам начать вертикальный взлет. Люки захлопнулись, и машина медленно поплыла вверх. На экранах системы телеметрии фальшивый бомбардировщик летел над руинами Солт-Лейк-Сити, и часть дикарей действительно преследовали его верхом на громадных хищных рептилиях. Примитивные идиоты. Джейсон презрительно усмехнулся, как вдруг изображение с камер сменилось помехами. «Полковник Джейсон, сэр», тревожно зашипел в наушниках голос оператора дрона. «Беспилотник уничтожен. Система зафиксировала мощный электрический разряд, и связь с ней прекратилась. Не закрывать шахту», — рявкнул Джейсон. «Миссия продолжается. Пилоты, в полный ход. А агент Эммонар, создавайте вторую приманку. Кто-нибудь, пристегните его, чтобы не выпал при открытии трюма». Один из пилотов метнулся следом за Эммонаром в трюм и надел на мутанта страховочный пояс, соединенный прочным тросом с катушкой барабана натяжения. Эммонар спешно камуфлировал запасной беспилотник, установленный в трюме перед грузовым люком, и полковник приказал пилотам открыть его. «Это опасно», — возразил летчик. «Мы еще не покинули шахту. Мы рискуем столкнуться с дроном. Так поднимайте его быстрее», — зло зашипел на него Джейсон. «Пусть следующий разряд получит дрон, а не мы. Или вы хотите погубить самолет вместе со 6 ядерными зарядами?» Пилот заткнулся и сосредоточился на управлении. Люк распахнулся, и закамуфлированный на 80% беспилотник покинул трюм, едва не врезавшись в стену шахты. Он чиркнул по стене крылом, но удержался в воздухе и на максимальной скорости взлетел к поверхности. На этот раз операторы направили его в облет стаи мутантов, и дрон просуществовал немного дольше. Транспортный самолет как раз поравнялся с поверхностью, когда дикари уничтожили беспилотник. Бортовые камеры летающего грузовика включились, и Джейсон успел увидеть кривую дугу электрического заряда, соединившую дрон и одного из преследующих его мутантов. Беспилотник взорвался и развалился на части. Табун мутантов взревел от восторга и принялся ставить своих рептилий на дыбы. Сразу несколько дикарей заметили выходящий из шахты самолет, и табун бросился к нему. Полковник Джейсон развернул в их сторону подфюзеляжную турель и открыл огонь из спаренных автоматических пушек. Длинные трассы очередей вспороли россыпи руин, поднимая в воздух столбы пыли и крошева, в облаках которых было видно, как сверхпрочные сердечники снарядов из обедненного урана рикошетят от примитивных доспехов. «Набирайте высоту, джентльмены!» Джейсон лениво откинулся на спинку операторского кресла. «Дикари слишком далеко, им не успеть, а термоядерная реакция не рикошетит. Диспетчерская, мы вышли, закрывайте шахту». Транспортный самолет запустил ходовые двигатели и сорвался с места, переходя из вертикального полета в горизонтальный. Полковник подумал, что впервые рад перегрузкам, мешающим дышать его слабым легким. Вскоре он отпразднует свой триумф. Самолет стремительно набирал высоту, уходя в сторону открытого океана, и Джейсон удовлетворенно закрыл глаза, обдумывая финальную часть операции. Ракеты он выпустит не сразу. Удар будет нанесен из расчетной точки таким образом, чтобы все боеголовки достигли своих целей одновременно. Даже если супербиопсионик попытается остановить его, он не сможет оказаться одновременно в 5 разных местах. Внезапно пульт управления вывел предупреждающий сигнал, и в наушниках зазвучал голос пилота. «Сэр, я засек мощную волновую активность, сильные возмущения физических полей. Сэр, это у нас в трюме. Сигнал идет обратно на материк, к штату Юта. Сохраните спокойствие и делайте свое дело, капитан», невозмутимо произнес Джейсон, расстегивая ремни безопасности. «Все остальные... за мной. Уничтожить мутанта. Он пытается взорвать нас. Он двойной агент. Это предательство». Он поднялся с кресла, взял бластер на изготовку и направился к люку в трюм. Пришло время избавиться от агента Эммонера. Что этот мерзкий мутант передавал и кому, полковника не интересовало. Это его миссия, и он никому не позволит себя остановить. Джейсон подал знак одному из 3 пилотов, ощетинившихся бластерами возле люка в трюм, и летчик нажал на рычаг. Створы распахнулись, и полковник первым ворвался внутрь. Мутант стоял посреди трюма и что-то шептал, генерируя физические поля. Джейсон выпустил в него из бластера длинную очередь, и воздух вокруг Эммонера вспыхнул призрачной завесой, поглощая заряды. «Дикарь подготовился заранее», — ухмыльнулся полковник, не прекращая ведение огня. «Значит, предательство было спланировано. Очень хорошо. Посмотрим, что теперь скажет губернатор Нельсон». В следующую секунду в трюм вбежали летчики, и вокруг зашипели очереди. Защита мутанта не выдержала, но ему все же удалось дошептать свою бубнилку. Возле него вспыхнуло свечение телепортации, и в этот момент один из плазменных зарядов достал уродливого дикаря. Тряпье Эммонера сверкнуло, брызнуло рваными ошметками, и мутант упал на пол, оставляя за собой кровавый след. Он взмахнул рукой, и внезапно трюм оказался заполнен удушливым непрозрачным дымом. «Прекратить огонь», — приказал полковник. «Энергощиты на полную мощность. Он не ей должен повредить цистерны. Найти его и убить». И бросился искать дикаря на ощупь. В дыму сверкнула вспышка, и в Джейсона ударил сгусток огня. Генератор защитных полей удержал удар, но пол вокруг вспыхнул, и система пожаротушения взвыла тревожным сигналом. Активировалось противопожарное орошение, заработали насосы отвода продуктов горения, огонь погас, и вскоре трюм очистился от дыма. Дикаря нигде не было, видимо, успел доползти до своего телепортатора. «Его нигде нет, сэр», — доложил один из летчиков. «Ему удалось уйти». «Неважно», — умехнулся полковник. «Это его не спасет. Никого из них хуже ничего не спасет. Передайте в штат Юта предательством мутанта и продолжайте полет. Корпус самолета не поврежден». «Нет, сэр. Перед вылетом нам установили усиленную защиту». «Хорошо», — подытожил Джейсон. «All right, джентльмены, давайте продолжим». Он вернулся за пульт оператора оружейных систем и обнаружил на нем тревожный сигнал. Полковник немедленно приказал компьютеру вывести полный отчет и замер, багровея от ярости. Система управления крылатыми ракетами сообщала о выходе из строя блоков наведения боеголовок. Эта уродливая тварь, этот проклятый господом мутант сумел сжечь управляющие цепи электроники. Джейсон взвыл от неописуемой злобы и заорал. «Связь со штатом Юта, не ей медленно, офис ЦРУ». От его вопля пилоты вздрогнули и сжались в креслах. Через несколько секунд связь была установлена, и полковник закричал в микрофон, брызжа слюной от бешенства. Из-за всплеска эмоций его дефект речи усилился, и Джейсону с трудом удавалось произносить слова. «Это полковник Джейсон. Слушайте меня внимательно. Мутант Эймонар совершил саботаж на нашей миссии. Он уничтожил систему наведения крылатых ракет и скрылся. Приказываю при обнаружении мутанта убить на месте. И ищите его в подуровне аварийного телепортатора. Больше ему некуда деться. Губернатора Нильсона арестовать по подозрению в пособничестве врагам США. Неподчинение приказу является прямой изменой Америки. Выполнять. Наша миссия будет продолжена. Я вручную наведу ракеты. Отбой». Полковник разорвал связь и рявкнул на перепуганных пилотов. Самый полный ход, максимальная скорость, курс в эту точку. Он ткнул в электронный картографический планшет, указывая в самый центр ареала обитания зеленых мутантов, и ввел в систему наведения крылатых ракет команду о переходе на ручное управление. После этого полковник извлек из бронированного подсумка скафандра личный компьютер, вытащил из гнезда пульта системы наведения управляющий чип и воткнул его в свое устройство. Дальнейший полет он провел молча, не сводя глаз с монитора, на котором высвечивались сигналы о готовности к пускам прямой наводкой. «Сэр, через 20 секунд будем в указанной точке, сэр», — решился потревожить его первый пилот. «Приготовиться к пуску», — приказал полковник, поднимаясь из кресла. Он подошел к монитору обзорного экрана и вывел на него изображение с камер, развернутых вниз по курсу движения. Первый подрыв на высоте 1000 ярдов от поверхности. Пуск. Джейсон ткнул пальцем в сенсорный экран и увидел на мониторе системы обзора, как от подвески отделяется крылатая ракета. Снаряд запустил двигатели и ринулся по диагонали вниз. Внезапно монитор подернулся рябью и пилот воскликнул. Вспышка помех прямо по курсу. Очень мощный импульс. Активирую системы шумоподавления. Рябь пропала, и полковник затаил дыхание в ожидании взрыва. Но время шло, а небо на мониторе внизу по-прежнему было чистым. «Сэр, взрыва нет», — неуверенно произнес один из летчиков. «Ракета должна уже на землю упасть». «Сигнал СОС», — перебил его второй пилот. «Я получаю сигнал от автоматической системы штата Юта. Искусственный интеллект штата передает сигнал СОС. Сигнал автоматический. Устанавливаю связь с диспетчерской. Нет ответа. Попробуй еще раз», — закричал на него летчик. «Надо выяснить, что там происходит. Вызывай их. Диспетчер, диспетчер, это ястребы Гудзона. Прием». Второй пилот терзал систему связи. «Пуск», — выкрикнул Джейсон, давя на сенсорный экран. Вторая крылатая ракета ушла к цели, и полковник уставился на монитор, не слыша криков второго пилота. «Нет взрыва», — воскликнул летчик. «Снова нет взрыва. Может, ракеты неисправны?»